Слушайте, не дурите людям голову. Моя сестра ехала в прошлом году. Так они у нее даже обручальное кольцо с руки сняли. Да, еще вчера эти люди не спали ночами и клялись своему еврейскому богу, что они все бросят и голые уедут из этого коммунистического рая, лишь бы их отпустили. Но как только он, Всевышний, послал им разрешение на отъезд, они забыли свои ночные клятвы, и Бог, их еврейский Бог, не осуждал их за это. Он видел, эти люди работали всю жизнь, вкалывали. Почему они должны оставить этой антисемитской империи свою мебель, серебряные вилки, обручальные кольца, деньги в банке? И он каждый день подбрасывал новые идеи, как обратить хоть часть нажитых денег в то, что советская таможня еще не успела или не додумала запретить к вывозу. Мерильный инструмент, фототехнику, кораллы, почтовые марки, льняные простыни. И что поразительно, была у этой толпы уже такая энергия, такая, скажем по-научному, мощная аура, что прохожие не только не осмеливались называть их оскорбительными именами, но еще издали переходили на другую сторону улицы. Следующая пятерка. Рубинчик оказался пятым. За бородатым бухарским евреем в сером войлочном халате и с тюбетейкой на голове, за двумя молодыми парнями с дипломатами в руках и за смуглой маленькой молодой женщиной. Одного из этих парней, толстяка с детскими губками-бантиком, Рубинчик где-то встречал, но не помнил, где и когда, может быть, возил на своей машине. Милиционер проверил их паспорта и заветные зеленые вкладыши выездной визы. Только после этого он открыл засов калитки и впустил всю пятерку в посольство. И тут же, в глубине двора, на кирпичном крыльце посольства, появился другой, не советский охранник. Он смотрел, как пятерка эмигрантов идет к нему по брусчатой дорожке. «Ну вот мы уже и в Голландии», — весело сказал один из молодых парней, высокий и с красивыми глазами убийцы дамских сердец. «Это уже не советская территория». У Рубинчика отлегло от сердца. «Господи!» — подумал он. «Как же я не допер! Ведь внутри посольства нет и не может быть советской милиции. И если меня сейчас обыщут и найдут на мне эти тетради, ну и что?» «Да, я принес консулу свою книгу. Я профессиональный журналист, член Союза журналистов СССР. Вот мое удостоверение. А эти тетради — это еврейский архипелаг ГУЛАГ. Это книга о еврейской эмиграции, и не только о ней». Голландский охранник предупредительно открыл перед ними дверь. Он оказался швейцаром, или охранником-швейцарем. Но на всякий случай они все пятеро, проходя мимо него в посольство, вежливо сказали «здрасте» и вытерли ноги о коврик на крыльце, так как, наверное, положено на Западе. В конце концов, это был первый несоветский дом, в который они вступили. Это действительно была заграница. И в этой загранице все было заграничное, даже то, что наверняка русское. Как, например, эта старинная темного дерева мебель в приемной консула, и какая-то несоветская вежливая тишина, и чисто, и на полу ковер, а на стенах не портреты вождей или голландских королей, а натюрморты. За старинным бюро перед дверью консула строго одетая молодая женщина с чуть излишней косметикой и удивительно прямой спиной. «А где же Ленин?» — спросил красавчик, оглядывая стены и адресуясь, конечно, не к ней, голландке, а к своим. «Ваши документы, пожалуйста». Вдруг сказала она по-русски без всякого акцента. «Паспорта, визы и все остальные документы, которые вы принесли для отправки в Израиль». «ГБшница!» — тут же подумал Рубинчик. «Капитан КГБ не меньше, только у них такие прямые спины и такая самоуверенная посадка головы. Но неужели эти голландцы такие идиоты, что не видят, кого берут на работу? Секретарша консула ГБшница!» Узбекский еврей сунул руку под свой халат и вытащил из-под него вышитую матерчатую сумку. Из этой сумки он извлек целую стопку документов, штук 20 школьных аттестатов зрелости, из десяток институтских дипломов и свидетельств об окончании техникумов. Часть этих документов уже пожелтела от времени, но некоторые были еще совсем новенькие, блестящие. «Чьи эти документы?» Тут же подозрительно спросила секретарша консула, в ее голосе была скрытая неприязнь. «Моя семья», — гордо сказал узбекский еврей, и показал на листок, приклеенный к его выездной визе. «Смотри, 27 человек едем, и с детьми, 3 врача, дива инженер, 3 бухгалтер, один ахимичный ученый. Как думаешь, ахимический ученый в Израиле сможет работать?» «Это не в нашей компетенции», — сухо сказала секретарша. «Составьте список ваших документов и вложите в этот конверт». И такие же большие плотные белые конверты получили все остальные. Эта процедура отправки документов через посольство Голландии тоже была одной из загадок имперской логики. Почему людям, выезжающим из страны, не разрешалось вести с собой оригиналы своих дипломов об окончании школы и университета, но разрешалось сдавать эти же документы в иностранное посольство? Но маленькая пышноволосая молодая женщина с украинской фамилией Степняк отказалась от конверта. Она не передавала в Израиль никаких документов. Рубинчик вдруг вспомнил, что за все время стояния в очереди эта Степняк не произнесла ни слова. Она простояла 2 часа в возбужденной счастливой еврейской толпе, но ни разу даже не улыбнулась. Наоборот, на ее заостренном лице было выражение отчуждения и неприятия их всеобщей радости, словно она оказалась тут не по своей воле, а по принуждению. «Вы же получили разрешение еще 2 месяца назад?» — вдруг изумленно сказала секретарша консула двум парням-приятелям, разглядывая документы. «Почему вы еще не уехали?» «Нам дали отсрочку по болезни», — объяснил ей красавчик. «Мы болели. Оба? Да», — сказал он, выражая ее своими радужными глазами. «Свинка, заразная болезнь, 40 дней карантина». Чувствуя, как сползают по спине намокшие от пота тетради, Рубинчик вложил в конверт свой диплом выпускника Ростовского университета, членский билет Союза журналистов и консерваторский диплом своей жены. И, отдавая конверт, сказал, стараясь, чтобы это выглядело непринужденно: «А консул нас примет?» Секретарша скинула на него внимательные глаза, словно сфотографировала взглядом. «Примет».